Документы же она подписывает как королева-мать, мать короля. Последняя ее подпись датируется 1075 годом, что дает возможность предположить, что после 1075 года Анна отошла от государственных дел. К этому времени строительство женского монастыря и собора в Сен-Лисе окончилось, где королева и уединилась от мирских дел. И именно здесь находится редчайшая статуя, созданная в XVIII веке. Это единственное сохранившееся до наших дней скульптурное изображение королевы Анны во весь рост. Слова, написанные на постаменте, как нельзя лучше говорят о ее месте в истории. «Анна из Киева, королева Франции». В одной руке она держит скипетр, как признак королевской власти. В другой — миниатюрный собор святого Винсента, основанный ею. Два своеобразных символа в ее жизни — власть и милосердие. Эта королева умела брать и умела отдавать. Она осталась во французской истории не только как мудрая и милосердная правительница, управлявшая в эпоху частых и долгих войн методами гуманными и добродетельными, но и как истинная женщина, пренебрегшая короной и церковью ради любви. Впрочем, каждый волен интерпретировать эти символы по-своему. Красивый, умный, решительный, иногда импульсивный, по-женски любопытный, ей удалось многое познать в жизни. Власть и интриги, брак по расчету и счастливое материнство. И лишь страстная любовь оставалась для нее загадкой, которую она должна была познать, пусть даже ценой короны. Из королевы Французского королевства она превратилась в королеву любви. Слишком романтичное объяснение? Возможно, но самое интересное, что в глазах истории она от этого ничего не потеряла. Галантные французы, кажется, поняли свою королеву лучше, чем кто-либо другой. Они не осуждают ее, скорее наоборот. Именно о ней, а не о ее малоизвестном супруге-короле, пишут книги и статьи, научные трактаты и приключенческие романы. История знает немного подобных примеров. Но разве что Эдуард VIII, отказавшийся уже в XX веке от короны ради любви к женщине. Но ведь это мужчина, а женщина. До сего дня судьба королевы Анны остается неповторимой и уникальной. Она преподнесла нам свое решение выбора между любовью и долгом. Эльза Триоле. Эльза Триоле – известная французская писательница середины XX века, автор 27 книг, создавших ей славу, около сотни статей и нескольких монографий, лауреат самой известной французской Гонкуровской литературной премии 1945 года, кстати, впервые за 40 лет присвоенной женщине. Видимо, было за что. Эльза Триоле, соединив свою судьбу с французским офицером, чисто по-французски бросила его 2 года спустя, не вдаваясь в психологические тонкости мужской души. В первую очередь ее будут интересовать женские судьбы. Эльза Триоле – подруга самого известного поэта Франции середины XX века – Луи Арагона. «Свободная любовь» – опять по-французски, когда особо не обращают внимания на печать в паспорте. Они решили расписаться лишь 11 лет спустя, найдя для этого вескую причину – начало Второй мировой войны и оккупации Франции, которая могла их разлучить. Эльза Триоле, как это может не показаться странным, родилась в России. В 1896 году в Москве в семье известного адвоката Юрия Кагана. В возрасте, когда девочки еще играют в дочки-матери, она уже читала Лермонтова и Пушкина. Позже она откроет для себя поэзию декадентов, символистов, а затем и футуристов, благодаря неожиданному знакомству в 1911 году через своих друзей с Владимиром Маяковским. Дата исключительно важная, учитывая то, какую роль в дальнейшем сыграл Маяковский не только в ее жизни, но и в судьбе ее старшей сестры Лилии. Ее первые ощущения типичны для 15-летней девушки-подростка, живущей в ожидании первой любви. Он старше ее, она поражена его ростом, атлетической фигурой, необычной манерой одеваться и в том числе знаменитой желтой блузой, ставшей легендой советской литературы. А еще ракочущий голос и, конечно же, его участие в подпольной революционной деятельности. Все в нем вызывает удивление, постепенно перерастающее в восхищение и первую, то ли еще подростковую,